Глава 19. В следующий раз Морли проснулся, когда его обслуживали женщины. Мне пришлось стать свидетелем тех завораживающих, необъяснимых и отвратительных фокусов, которые творились вокруг него. Две профессионалки, дарующие мужчинам утешение, побагровели от смущения, когда он открыл глаза. Я просто прислонился к стене, чтобы не быть помехой, и молча дивился. «Не-ве-ро-я-тно!» Диди была настроена филантропически, а может, старалась пересилить свою робость, переключив внимание на безобидную мишень. «Прошлой ночью тут опять творилась суматоха!» А я-то почти убедил себя, что мне все приснилось. «Надеюсь, не такая смертельная, как прошлое?» «Думаю, все обстояло очень скверно. Ты должен поговорить об этом с Мисти». «Предвкушаю. Моменты, проведенные с Майк, драгоценней жемчужин». Диди никогда не была любительницей моего специфического юмора. Она непонимающе посмотрела на меня, даже не пытаясь догадаться, шучу ли я. Однако Краш возвела глаза к потолку. Она вознаградила меня усмешкой, говорившей, что оценила мой перл и что шутка вышла неудачной. Морли издавал звуки, относившиеся к разновидности вопросов, наиболее часто задаваемых теми, кто приходит в себя при странных обстоятельствах. «Мы находимся на втором этаже борделя «Огонь и лед» дочерней компании империи Контагью», — сказал я ему. «Здесь мы по распоряжению Белинды. Она решила, что это безопасное место, где можно скрыться, пока ты не поправишься настолько, чтобы тебя перевезли к ней. Твои милые прислужницы, Диди и ее дочь Адская Дыра, которая предпочитает, чтобы ее звали Краш, они заботятся о тебе с тех пор, как тебя сюда принесли. Сколько? 4 дня назад, леди?» Диди посчитала по пальцам. «Угу, 4». Потом, кроме шуток, сделала реверанс. Краш снова возвела глаза к потолку. Морли издавал звуки, я переводил. «Он говорит, что рад познакомиться с вами и благодарит за заботу, которую вы так щедро ему расточали». «Кажется, ничего подобного он не говорит», — заключила Краш. «Мне тоже так казалось. Возможно, он выражается чуть менее элегантно. Человек с глубокими колотыми ранами склонен быть кратким и капризным, особенно когда он только что очнулся и ощутил боль. Но я изложил суть тех чувств, которые он хотел выразить. Чувств, таящихся глубоко-глубоко в его сердце». «Мужчина, вы такое брехло!» — сказала Краш. «Это одна из самых подкупающих черт моего характера». Она фыркнула. «Как только получше меня узнаешь, ты поймешь, что я большой, славный, плюшевый мишка». Еще одно фырканье. От меня отмахивались, но не иронизировали. «Я не собираюсь узнавать тебя получше. Все заведение получило очень точные инструкции от капы Белинды. Даже Диди недостаточно тупа, чтобы их нарушать». Краш посмотрела на мать, которая продолжала выглядеть, как ее счастливая младшая сестра. «А может, и достаточно тупа. Но она уже сосредоточилась на плохом парне». «В другом месте и в другое время, при иных обстоятельствах, мы могли бы стать отличными друзьями. Мне нравятся вывихи твоего мышления». Это лишило ее дара речи. Я дал волю злому смеху. Давно у меня не было такого шанса. Будучи тренированным наблюдателем, я сделал кое-какие выводы. «Сегодня утром вы не принесли завтрак». «Завтрак не готов», — ответила Диди. «На кухне проблемы, поскольку кое-кто опоздал». Параноидальный телохранитель во мне насторожился. И напрасно, Диди объяснила. «По большей части они опоздали потому, что им пришлось пробиваться сюда через отряд жестяных свистулек и всякий сброд, толпящийся снаружи. Но у некоторых к тому же похмелье. Прошлой ночью дочь главного повара вышла замуж, и после свадьбы этот идиот заплатил за открытый бар. Как только приступит к делу, они наготовят столько еды, сколько сможешь съесть». Краш в который раз возвела глаза к потолку, теперь без явной причины. Морли молчал. Он слушал мысленно, делая наброски характеров. «Когда появится еда, мне нужно, чтобы одна из вас помогла его накормить». «Это должна сделать Краш», — объявила Диди, сильно меня удивив. «У нее получается лучше, чем у меня». Краш покачала головой. «Раз мать не хотела этой работы, ее не хотела и дочь». «Может, мы должны предоставить решение мисс Ти?» — высказал я свое мнение, потому что вошла упомянутая особа. За нею последовал невероятно разномастный завтрак. Ранее не встречавшийся, мне юная леди разместила поднос на тумбочке. В комнате становилось слишком тесно. Если бы мне было от 12 до 29 лет, я был бы на седьмом небе. Но теперь я большой мальчик. Мне больше не дозволялось иметь подобные мысли. Еще и запах бекона всевластно меня отвлекал. «Диди, спустись вместе с Краш и помоги обслуживать», — сказала мисс Ти. «Я накормлю мистера Дотса и поговорю с мистером Гарретом». «Обслуживать?» — спросила Краш. «Я открыла большую гостиную для гвардейцев. Им подают чай и сладкие булочки. Жест доброй воли». «Это всегда помогает — быть в добрых отношениях с местными краснофуражечниками». «Так и есть. Шевелитесь, леди, Гаррет. Пока ты не лопнул от обжорства, подай мне тот стакан и длинную ложку». В том стакане оказалась густая слизь, сделанная из чего-то, что, наверное, отвергла бы и умирающая с голоду свинья. Но эта штука была полезна для парня с ножевыми ранами. «И подай воду», — велела мисс Ти. Жидкость попала в рот Морли через тростинку. Мисс Ти набрала немного воды, зажав большим пальцем верхний конец тростинки, а потом выпустила струйку в рот Морли. Это сработало лучше, когда он очнулся. Ему очень хотелось пить. Мисс Ти терпеливо пичкала его, мало-помалу. «Прошлой ночью снова была заваруха, я слышал. По соседству кишат красные фуражки. Они повсюду. Половина моих людей не может попасть на работу. Я пытаюсь устроить жестяных свистулек поудобней, пока они попусту тратят свое время. И мое». «Что случилось?» «Ночной посетитель вернулся, человек Капы ждет, и директор Шустер тоже держит здесь команду спецов». «Мне показалось, я слышал взрыв, но, посмотрев в окно, ничего не увидел». «Это и был взрыв. Почему бы тебе не спуститься и не взглянуть самому, пока я занята здесь?» «Смахивает на план». «Держи». Она вытащила листок пергамента, угнездившийся меж ее грудей. Пергамент был теплым, с легким ароматом. «Что это такое?» «Пропуск служащего. Он поможет тебе входить и выходить, если придется иметь дело с людьми, которые тебя не знают». «Спасибо, это пригодится». На мгновение мне захотелось похвастать этим в своем кругу. У меня имелось письменное доказательство того, что я добросовестный служащий борделя высокого уровня. Однако, если поразмыслить, наверное, лучше держать такое при себе. Иначе я выслушаю всевозможные скверные шутки от людей, исполненных решимости подорвать мое достоинство. Самая безобидная насмешка, какую мне пришлось бы вынести — «Мальчик на побегушках».